Потом все вдруг пошло очень быстро. Плоть любимого лица стала таять на глазах. Выступили скулы, виски слились со лбом, тонкие руки сделались совсем детскими, из-под кожи выперли ребра. Жар снова и снова сотрясал иссохшее тело. Сестра приносила кислородные подушки, а врач приходил каждый час. Как-то вечером температура по внезапной причине резко снизилась. Пат очнулась и долго смотрела на меня. «Дай мне зеркало», — прошептала она. «Зачем тебе зеркало?» — сказал я. «Лучше отдохни, Пат. По-моему, ты начала выздоравливать. Температуры уже почти нет». «И все-таки», — прошептала она растрескавшимся, словно спаленным голосом. «Все-таки дай мне зеркало». Я обошел вокруг ее кровати, взял зеркало и уронил его. Оно разбилось. «Прости мне эту неловкость», — сказал я. «Выпало из руки и сразу на 1000 осколков. Ведь надо же!» «В моей сумочке есть другое. Достань его, Робби». То было совсем маленькое зеркальце из хромированного никеля. Я провел по нему рукой, чтобы оно хоть немного замутнилось, и дал его Пат. Старательно протерев зеркальце до блеска, она долго и напряженно вглядывалась в него. «Ты должен уехать, дорогой», — наконец прошептала она. «Это зачем же? Разлюбила ты меня, что ли?» «Ты не должен больше смотреть на меня. Это уже не я». Я взял у нее зеркальце. «Это металлическая ерунда ни черта не стоит. Ты только посмотри, как я в нем выгляжу. Бледный, худой, а я, между прочим, еще загорелый и крепкий. Не зеркало, а стиральная дощечка». «Пусть у тебя останется другое воспоминание обо мне», — прошептала она. «Уезжай, дорогой. Я как-нибудь справлюсь сама». Я ее успокоил. Она еще раз потребовала зеркальце и сумочку, затем стала пудриться. Жалкое, истощенное лицо, потрескавшиеся губы, запавшие коричневые подглазья. «Я только чуть-чуть, дорогой», — сказала она, пытаясь улыбнуться. «Только бы ты не видел меня такой уродливой». «Можешь делать все, что тебе угодно», — сказал я. «Но никогда ты не будешь уродливой. Для меня ты самая прекрасная из всех женщин».